Глава 30. Герман. Для моей перевозки к воротам СИЗО подгоняют здоровенный автозак. Его хватило бы и на бригаду заключенных, однако никого, кроме меня и конвоира, рядом нет. Бля. Мой спутник морщится от вида машины. Похоже, не мне одному становится ясно, какая истинная цель этой перевозки. На транспорте у вас не экономят, откашливаюсь. Ладно, забирайся. Подумав пару секунд, конвоир открывает дверь и кивает на темное помещение кузова. «Вот так, без благословения?» — хмыкаю я. «Хрен оно тебе поможет!» — мужик сплевывает на асфальт и отводит взгляд в сторону. «Тоже правда. С тяжелым вздохом смотрю на свои наручники. Только крепкое здоровье». Похрустев шеей, ставлю ногу на ступеньку и заглядываю внутрь. Все это дико напоминает одну поездку 5 лет назад. Тогда меня тоже заталкивали в здоровенный фургон. Правда, в прошлый я еще не подозревал, для чего все это шоу. Тот я был другим. Он слишком долго жил за границей, был оторван от отечественных реалий и верил в силу переговоров. Именно с них я начал свое захватывающее путешествие в фургоне. Требовал, чтобы с меня сняли стяжки, настаивал, чтобы объяснили, какого черта происходит. До первого удара под дых я всерьез рассчитывал утрясти все миром и вернуться домой. Тот опыт изменил жизни всех членов моей семьи. Отец вернулся к криминальному прошлому и начал аккуратно защищать Питер от ищеек Мансурова. Брат перевез свою молодую жену и 2 детей в поместье отца под полный контроль и круглосуточную охрану. А я умер. Сгорел в старом сарае на окраине города. У Германа Боровского были отличные похороны. С толпой гостей, скорбящей роднёй и сотней машин возле кладбища. О его гибели писали в газетах и говорили по радио. С ним прощались, как с царем. Глебу Аристархову не светит и половины тех почестей. Именно с этой мыслью я сажусь на узкое сиденье в автозаке, с ожиданием всматриваюсь в темноту, и темнота мгновенно отвечает. «Ну что, умник, покатаемся?» Разносится по будке хрипловатый, как прокуренный голос. «Подкинете до метро? Или в этом такси нет такой опции?» Даже не пытаюсь никого рассмотреть. Бесполезно. Все, что случится в автозаке, навсегда останется здесь. «Может, и подкинем куда-нибудь?» Это уже другой голос. Я его уже где-то слышал. Не удивлюсь, если в холодном подвале 5 лет назад. «Если не будешь кричать и ответишь на все наши вопросы». «Я говорил вашему следователю, из меня хреновый собеседник». «Чувствуешь себя бессмертным?» Второй усмехается. Ему, похоже, нравится мой настрой. «Бессмертные в таких тачках не катаются?» Заранее группируюсь, чтобы при падении на пол беречь голову, прижимаю подбородок к ключице и округляю спину. «Это правда!» — ржет первый. «Бессмертные заказывают их для таких мудаков, как ты!» Под потолком внезапно вспыхивает одинокая лампочка. Спасая глаза от яркого белого света, я резко зажмуриваюсь. А в следующий момент кто-то из этих двоих наносит первый удар. Катя. Последние 48 часов я живу как на вулкане. Миша полностью игнорирует меня и сына. Он дома вместе с нами, но занят то переговорами, то своими омолаживающими капельницами. По опыту я уже знаю, что это означает. Вот-вот случится что-то важное. Последний раз это важное стоило Мише прежнего дома и его любимой картины. Я так и не выяснила, на чем именно он так крупно погорел. Однако теперь в курсе. Впереди поставка крупной партии оружия, и ему кровь из носа нужно найти спонсора. О том, кто главный кандидат на эту роль, я стараюсь не думать. На все эти 48 часов Глеб Аристархов становится для меня табу. Я гоню от себя мысли о наших поцелуях, запрещаю вспоминать сумасшедшую близость в туалете ночного клуба. Больше не сравниваю его с Германом и пытаюсь не волноваться из-за внезапного исчезновения. Боясь встреч с собственным мужем, все эти 2 дня я загружаю себя работой. Вдвоем с садовником мы высаживаем возле домашней детской площадки изгородь из карликовых туй. Вместе с сыном перебираем его игрушки и одежду, а по вечерам я словно уборщица протираю пыль с конструкторов и машинок в игровой комнате Роберта. Благодаря делам я умудряюсь протянуть это странное время без тревоги и с холодной головой. Сплю без сновидений, нормально питаюсь и даже улыбаюсь сыну. К сожалению, на третий день мое спокойствие лопается, как дешевый воздушный шарик. «У нас гость», — важно объявляет муж после завтрака. «У твоего повара сегодня выходной. Мне приготовить вам закуски?» Сама не знаю, откуда берется эта услужливость. «Вряд ли он сможет есть», — уклончиво отвечает Миша. «Лучше подготовь ему комнату с самой мягкой кроватью и достань свой чемоданчик для первой помощи». «Чемоданчик?» — замираю, как вкопанная. Последний раз я доставала его меньше недели назад. Нужно было промыть и перевязать раны Вадиму. С тех пор муж вроде бы ни на ком не срывался. «Что так смотришь?» — усмехается Миша. «Страшно?» «Ты еще кого-то избил?» «У меня нет вариантов, кто это может быть. После случаев с водителем и охранником в доме не осталось ни одного человека, который осмелился бы заговорить со мной или хотя бы взглянуть в мою сторону. Я стала невидимкой для всех, хозяйкой дома без тела и голоса». «Ты так говоришь, будто я какой-то зверь». Улыбка мужа становится еще шире. «Кому нужна помощь?» Мне по-настоящему жутко. «Одному хорошему человеку». Взяв меня за руку, Миша идет на улицу. «Плохие люди пытали его, но мне удалось вовремя вмешаться и спасти». Останавливаемся возле ворот. Ничего не понимая, я смотрю по сторонам и лишь спустя минуту замечаю на улице огромную машину. Вроде бы полицейскую, похожую на автозак.